гуру. Так или иначе, хотим того или нет, но жизнь в плотном теле надо дожить до конца. Вопрос только в том, как дожить. Лучше дожить, неуклонно следуя тем основам, которые были приняты сознанием как единственно разумное объяснение сущего. Шатания уведут в сторону от тропы жизни. Узка эта тропа, и многие следуют другими, проторенными дорогами, которые не ведут в жизнь.